Глава 33. Серафима. Я спиной чувствовала взгляд Алексея, направленный на нас, и исподволь оглянулась, подтверждая свои догадки. Опер Леха стоял в свете уличного фонаря, спрятав ладони в карманы джинсов, и легко улыбался. А у меня сердце в горле колотилось, и руки все еще мелко подрагивали. «Рассказывай». Легко попросил папа. «Про котенка?» — вскинулась я. «Да тут скорее про медвежонка». Засмеялся папа. «Парень, ты хороший». «Пап!» — ахнула я. «Варя, ты настоящая?» — хитро спросил папа, улыбаясь и сверкая глазами. «Настоящая! Не вру я, правда дружим!» «А с Алешкой? Рассказывай, мы же с тобой друзья». «Он мне нравится!» — выдала я, зажмуриваясь. «Очень! А Ремир против!» «Почему?» — не понял папа. «Мне он про него много хорошего сказал». «Да?» — завелась я. «Ах, вот он какой!» «Погоди! Почему твой брат против?» «Потому что Леха его друг», — развела я руками. «Понятно», — кивнул папа. «Что понятно? Мне ничего не понятно. И запреты его непонятны. И сам Юльку ревнует, а жизни мне не дает. Я что, делаю что-то преступное? Мне уже влюбиться нельзя, если мир не одобрил. Ему с Юлькой можно, а мне нельзя. А Юлька вообще-то моя подруга. Я же не против, а ты должен быть на моей стороне в этом конфликте». Папа внимательно слушал мою пламенную речь, не пытаясь перебить или что-то переспросить. Он, как и всегда, был очень спокоен и непоколебим. Откровенно говоря, я не могла припомнить ни одного случая, который мог бы вывести отца из равновесия. Он всегда был оплотом спокойствия в нашей семье, эдакий айсберг, но при этом живой, ироничный и авантюрный. «Вы с Миром поругались?» — уточнил он, когда я замолчала. «Да», — призналась я, — «из-за того, что он запретил мне общаться с Лехой». «С братом нужно помириться». «Пусть он и мирится, пап, я права». «Допустим, в этой ситуации ты права. Так а что Леха?» «Ничего, встречаться предложил». Растерялась я. «Когда?» «Сегодня. А что?» «Значит, наплевал на Мира и все-таки предложил». Удовлетворенно заметил папа, а я поняла, к чему он вел. Проверял опера. «Да, сказал, что Ремир это переживет». «Хорошо, хорошо», шептал папа, поглаживая бороду. «Молодец, парень. В полиции, значит, работает». «Опер», — подтвердила я. «Пап, ты поговоришь с Миром?» «Поговорю, но попозже. Интересно посмотреть, что твой опер дальше будет делать и как будет добиваться мою дочь. Как в сказке, помнишь, нужно украсть принцессу у дракона». «Папа», — сузила я глаза. «И ты понаблюдай, не теряй голову. Смотри на поступки». «Я на них и смотрю. Леха, в принципе, не болтун, чтобы я уши развесила. И он меня защищает, помогает. И вообще он милашка и душка». «От кого защищает? От твоего брата?» «Обещаешь не злиться?» — вздохнула я. Мы пришли к нам во двор, но домой заходить не торопились. Сели на лавочку, а папа чуть обиженно заметил. «Я на тебя злиться не умею». «Ладно, слушай». Вздохнула я и выложила отцу всю правду. Почти всю. Папа внимательно слушал, иногда хмурил брови, периодически выдавая свое любимое ругательство прожеванного крота. «Вот. А сейчас Леха разбирается, кто подкинул мне этот портфель, зачем на меня написали заявление и почему впутали меня. И не разрешает ходить одной вечером, поэтому я попросила тебя меня забрать». «Леха не разрешает, а ты попросила меня. А не устроила ему ночь в Каире?» Засмеялся папа. «Зови своего опера к нам. Я хочу еще раз на него посмотреть. Может, даже сфотографируюсь на память, в рамочку поставлю». «Папа, давай ты не будешь меня подкалывать, ладно?» Сконфуженно попросила я. «А чего он тебя сам не проводил домой?» С живым любопытством спросил папа. «Он пришел уже после того, как я позвонила тебе», объяснила я. «И знаешь, пап, я так хочу, чтобы он выспался, он так устает, что мне стыдно его тревожить». «Как говоришь его фамилию?» «Тихий. А что?» Папа запрокинул голову и громко рассмеялся. И заразительно. Отец долго хохотал, утирая слезы с уголков глаз, а потом предложил. «Двойную фамилию взять не хочешь?» «Господи, у вас с Лехой чувство юмора одинаковое. Он тоже шутил, что мы будем тихие гопники». Папа снова разразился приступом хохота, заражая своим весельем и легкостью меня. А у меня словно камень с души упал, когда я поняла, что папа все знает и меня поддерживает. Захотелось даже Ремиру позвонить и помириться с ним, но я решила, что это подождет. Брату нужно время принять ситуацию, да и пусть с ним папа беседу ведет, он спокойнее. «Пойдем домой, а то мама будет нервничать. Опять свой любимый режим бензопилы включит». Позвал папа, вставая с лавочки. «Пойдем», — согласилась я. Мы поднялись домой, где на пороге нас встретила мама. «Почему так долго?» «Гуляли с Серафимушкой», — ответил папа, целуя ее в щеку. «Познакомился с новой подругой?» «Познакомился», — ответил папа, пока я вжимала голову в плечи. «Отличная подруга, надежная». Я выдохнула, не в силах сегодня рассказывать всю историю еще и маме. Нет, я не сомневалась, что она меня поддержит, просто сил не было. «А ты чего такая чумазая?» — охнула мама, рассмотрев меня внимательнее. «Котенка из пожара спасли с Варей. Я же вроде умылась». «На волосах сажа осталась», — подсказала мама. «И на футболке следы. Снимай и забрось в стирку, а сама в душ. И ужинать будешь? Салат остался». «Ужинать буду», — согласилась я, вспомнив, что ела последний раз сегодня в университете. Приняла душ, быстро съела салат, шпионски переглядываясь с папой. Убрала со стола и ушла в свою комнату. Достала мобильный и увидела на экране сообщение от опера. «Спокойной ночи, помидорка». Прислал он его 40 минут назад. Я забралась в кровать, закусила одеяло, чтобы громко не закричать, и напечатала ответ, долго гипнотизируя экран взглядом. Лёша сообщение не прочитал, а я, решив, что он спит, поворочилась немного и тоже сладко уснула.